день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Кустова Милена и Захарова Анастасия. И сразу несколько новостей к этому часу. Напоминаем, что с 1 апреля началась акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Уже сейчас можно приносить макулатуру в неограниченном количестве и оставлять ее в своих классных кабинетах. А с 15 апреля сбор будет осуществляться волонтерами и педагогами-организаторами в специально отведенном для этого месте на первом этаже. Даже уже интересно, какой же класс займет первое место, кто же будет победителем? И правда, в каждом конкурсе есть победители. Как, например, активно поучаствовали в мероприятиях, посвященных Всемирному дню здоровья 8А, 8В, 5В и 6А класса. Остальным огромное спасибо за яркие листовки, лозунги. Завтра пройдет онлайн-викторина «Поехали», посвященная Дню космонавтики. Как вы смогли догадаться, названием для нее стала знаменитая фраза первого космонавта Юрия Гагарина. День космонавтики – важный день для нашей страны, ведь именно Россия открыла дверь в загадочный мир космоса. Как же поучаствовать в этой викторине? А очень просто. На сайте нашей школы, а также в социальной сети ВКонтакте завтра в 10:00 будет размещена викторина, на вопросы, которые необходимо будет ответить до 16:00 этого же дня. А прислать ответы, личные и командные, вы сможете по контактному номеру телефона, который также будет указан на сайте в сообществе медиа-центр СОЖ-17. Кстати говоря, если вы еще не стали подписчиком нашего сообщества, то поспешите. Так вы будете в курсе всех событий, получите возможность получать информацию из первых рук. Кроме того, сможете сами поучаствовать в создании медиаконтента, который создаем мы, ваш медиа-центр. Сегодня медийная грамотность становится во главу угла. Лайки, посты, трансляции и так далее прочно вошли в нашу виртуальную реальность и стали ее главными составляющими. Только не всегда правильно, грамотно и культурно мы живем свою виртуальную жизнь. А вот ребята из медиа-центра знают как, что, кому и зачем публиковать в интернете. И не только знают, и всех научат, а еще расширяют свою медийную грамотность посредством различных конкурсов. Так, представители нашего медиа-центра в конце апреля становятся на межрегиональный чемпионат корпорации Junior Skills, который пройдет в городе Зеленогорск. Надеемся, что ребята достойно выступят. Этими счастливчиками стали Бородина Ксения и Кустов Дмитрий. Вы сможете встать с ними в один строй, если будете интересоваться, заниматься медиажурналистикой и посещать занятия медиа-центра. А сейчас немного интересной информации о ближайших днях. Кроме Дня космонавтики, на предстоящей неделе нас ожидает Всемирный день рок-н-ролла, 13 апреля. Всемирный день искусства, 15 апреля. И даже Международный день кофе, 17 апреля. А сегодня, 11 апреля, день анимешников. Не забудьте поздравить своих одноклассников и друзей, увлекающихся этим видом японской мультипликации. А как же в нашем городе отмечен этот день? Традиционно на Руси 11 апреля называли «Берещение». Необычное название праздника «Берещение» напрямую связано с березой, древом жизни, света и здоровья. «Берещением» этот день прозвали за традицию 11 апреля собирать березовый сок. Предки верили, если на берещение удастся испить хоть немного свежего березового сока, жизнь будет долгой и счастливой. Потому ранним утром жители деревень и сел уходили в леса и рощи добыть живительной водицы. Желаем вам хорошей недели, успешных уроков и незабываемых весенних мгновений. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан. И немного хорошей музыки для вас. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. И ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. И ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Безбоязненно против течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих.